Глава 27. Так будет лучше. «А что, если им записать показания?» — предложила я вслух программу действий. «Записать?» — не понял мысль вампир. «Очная ставка почти провалилась. Дадим им по листку бумаги и ручки, пусть в столбик напишут список всех, с кем из причастных к перекрестку виделись за прошедшие 2 суток, а мы сравним. Вдруг это наведет на какую-нибудь дельную мысль?» «Можно попробовать», — заинтересовался Конрад методой, и я, как самая знающая месторасположение в квартире констоваров, пошла на их розыски, отпустив напоследок шпильку. «Что пробовать? Писать надо. Надеюсь, от страха и перехода в иную расовую категорию никто букв не забыл?» «Я не боюсь», — рыкнула в спину Зоя. Даже не видя ее, можно было отчетливо представить хищный оскал. «А кто сказал, что я про тебя?» — хихикнул я, ткнув из-за спины в примерном направлении Вадика, старавшегося казаться максимально незаметным. «Похоже, предложи ему сейчас неведомый благодетель дар обращения в мышку или комарика, куратор воспользовался бы им без раздумий и сожаления, начисто игнорируя все возможные предупреждения о потенциальной опасности». «Да». Пребывание в одной небольшой точке пространства с парой вампиров и сердитым кайстом плохо влияет на нервную систему. Я вот тоже начинаю ощущать себя странно. Хотя чего там, я уже почти неделю себя странно чувствую. Незачем мелочиться. Но странности странностями, а прогрессирующего склероза в перечне недостатков кураторов не числилось. Поэтому через пяток минут или даже меньше Вадик и Зоя были разведены в разные, для чистоты эксперимента, комнаты и вооружены письменными принадлежностями. Работа закипела. Удивительная оказалась экономная скорость движения свежесозданной вампирши. Я только теперь поняла, насколько на самом деле адаптирован Конрад к жизни среди людей и как умело нам подражает. Зоя пыталась освоить искусство мимикрии, учась у создателя буквально на ходу, однако прорывалась ее новая суть весьма наглядно. Словом, свой список на кухне под контролем ЛСД она закончила очень быстро, и когда я говорю «очень», именно это и подразумеваю. Оставалось только удивиться, почему не загорелась от трения бумага или ручка. Наверное, их одновременно подмораживал взглядом Ледников. Это ведь он только в моем присутствии пиротехнические шоу устраивает. Я как раз выходила из ванной, сполоснув руки после розысков оборудования в пыльных кладовых, когда Ковальская передавала законченный список куратору. Сухая формальная благодарность в ответ даму совершенно не устроила. «Сергей, Сергей, я изменилась, но мои чувства к тебе нет». Атака в стиле «матросы на зебрах» не произвела на ЛСД никакого эффекта. А в ответ раздался лишь шелест бумаги. Похоже, куратор складывал листочек или изучал его. «Сергей, я люблю тебя. Неужели ты выбросишь из памяти все, что было между нами из-за пары недоразумений? Или я противна тебе теперь потому, что изменилась?» Трепетное признание и последовавшая за ним попытка сыграть на жалости снова ни к чему не привели. Куратор решил полностью соответствовать своей фамилии и полностью опровергать мнение об огненной природе темперамента потомков фениксов. Он банально игнорировал Зою. Она же его игнорировать не желала и, кажется, попыталась перейти от слов к действиям, но добилась лишь грохота упавшего стула. Потом Ледников все-таки снизошел до ответа. «Зоя Вадимовна, повторюсь, я считаю целесообразным оставить нашу связь в прошлом и в дальнейшем придерживаться исключительно деловых отношений. Попрошу вас учитывать это». Голос Кайста казался куском арктического льда, воплощенным в звук неизвестным заклятием. «А если я не хочу?» — скрывая отчаяние за глухим интимным мурлыканьем, спросила вампирша. «Нет, но это совсем гордости не иметь, так на мужика вешаться», — мысленно посетовала я. «И что она только в этой клювастой заразе нашла? Эффектная ведь женщина. и поинтереснее кавалера легко очарует. «Тогда мне придется просить вашего создателя отдать приказ». Сухо проронил ЛСД и вышел из кухни. Зоя дернулась за ним, и оба увидели меня, расправляющую полотенце на веревочке у ванной. «Счастливо», — прошипела Ковальская, пытаясь использовать взгляд вместо лазера дальнего действия. Я секунду-другую подумала и согласилась. «Наверное, да, жизнь очень интересная штука, а когда в ней есть место настоящему чуду, еще более интересное. Вот с покушениями разберемся и в два раза счастливее буду, как Матроскин от коров». ЛСД хмыкнул почти весело. Неужто знаком с мультиком? А вампирша зашипела змеей. «Не надейся, что если он ушел от меня, то станет твоим». «Зоя Вадимовна», я постаралась улыбнуться как можно более доброжелательно. Все-таки она теперь под рукой Конрада числится, то есть почти за наших играет, а наши, пусть даже условно, все равно самые лучшие уже потому, что наши. «Сергей Денисович и так мой куратор, и ничего более. Я уже устала это повторять, но вы так настаиваете на нашей связи, что еще раз 10 скажете, и я сама поверю в отношения иного рода и начну реализовывать ваши навязчивые фантазии, ей-богу». Вампирша зашипела рассерженной кошкой и гордо удалилась в ванную, прихлопнув демонстративно дверь. А ей-то вода зачем? Вроде бы испачкаться не успела. Собиралась скрыться с глаз, а удаление в сторону сортира не смотрится хоть сколько-нибудь романтично, поэтому была выбрана соседняя дверь. Должно быть так. «Зря вы ее так. Помягче как-то надо было», — вслух подумала я. «Она же вас, кажется, любит». «Ковальская любит и всегда любила только себя», — отрезал ЛСД. «Тогда зачем бы ей упрямо настаивать на продолжение романа и так ревновать?» Я задумалась над побудительными причинами и хлопнула себя по лбу. «Если только якорь». «Якорь?» Теперь уже с видом психиатра, столкнувшегося с интереснейшим случаем, тянущим на докторскую, уставился на меня куратор. «Ага», — подтвердила я и заговорила, спеша поделиться выводами. «Зоя Вадимовна потрясена происшедшими с ней переменами. Несколько часов назад она была человеком, а теперь, нежить. Почва выбита из-под ног, вот она инстинктивно цепляется за привычные ориентиры. Любовник-соперница. Это дает возможность почувствовать себя живой и прежней. Хотя, может, вы ошибаетесь, и она по-настоящему любит. Любовь ведь тоже разная случается». «Но в любом случае, даже если вы против, я ей немножко подыграю. От меня не убудет, а тетеньке приятно». «Скорее я поверю в знаковую теорию ориентиров», — поразмыслив, признал куратор, не дав своего согласия на участие в игре на роли любовника. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось его убеждать. И времени на уговоры больше не осталось». Голос Конрада звал нас лечение списков в гостиную. Мы вернулись к работе. «Но что тебе сказать про Сахалин? Некоторый толк от списочного предложения был. Совпадение по пунктам побывавших в офисе перекрестка Зои и Вадика, при том, что и та, и другой находились там около часа, ясное дело, хронометраж никто вести не догадался, имелись. Даже целых два. Первым числился почти безымянный тип, уборщик, которого идентифицировали как Борю. Вадик его имя знал, а кураторша-вампирша подтвердила идентичность по описанию. Боря мыл пол пылесосом и никому на расстояние, достаточное для проведения операции замены пакетиков, не приближался. Вторым счастливчиком в лотерее совпадений оказался некий Феликс Васильевич Демидов. Этот был штатным аналитиком перекрестка, проводящим дни в научной работе по поиску причин, установлению закономерностей и вычислению прочих дивных факторов, в которых никто из присутствующих и лично знакомых с Демидовым не разбирался. С этим товарищем оба куратора столкнулись в буквальном смысле этого слова в коридоре. Но ничего подозрительного не усмотрели. Феликс имел привычку обдумывать свои гениальные гипотезы на ходу, причем не в кабинете, а именно в коридорных просторах, предоставлявших больше свободы движений. По сторонам рассеянный аналитик не глядел отродясь, потому постоянно налетал на не успевших отскочить сотрудников. В общем, его бормочущего нечто о пророчестве, погрешностях, толкованиях, колебаниях и коэффициентах имели сомнительную честь повстречать и Зоя, и Вадик. Но оба единогласно утверждали, что Феликс злоумышленником быть не может просто потому, что не может, и все тут. В этом вопросе ЛСД встал на сторону коллег. А кто может? День однозначно скатился к вечеру, и вопрос на повестке дня так и не перешел в стадию более-менее логичных ответов. Даже сколь-нибудь стоящих гипотез не возникло. Тогда Ледников встал и угрюмо поставил нас перед фактом. «Я иду к Громовым. Информации о попытках убийства более чем достаточно. Потребую разбирательства. Дополнительная охрана, как успели убедиться, может оказаться неэффективной. Пусть работает с проблемой по другим каналам». «А ничего, что этот ваш Громов — самый важный начальник в перекрестке? Уточнила я, пытаясь сообразить, каким образом большая шишка может реально помочь проблеме. Но не станет же он сам меня охранять и не посадит в какую-нибудь кунсткамеру для пущей сохранности. Или у него в сейфе коллекция супермощных охранных волшебных штучек. Все предположения похожи на чушь. Не понимаю. С другой стороны, если он самый главный, то, может быть, и самый умный тоже, или, на худой конец, самый осведомленный. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вдруг именно это поспособствует реальному решению проблемы?» «К лучшему», — отрубил Ледников, не вдаваясь в пояснение. «Ты считаешь, что угроза исходит от кого-то из приближенных к перекрестку?» Не столько даже спросил, сколько констатировал Конрад. «Кто же еще смог бы отраву иномерную сыпануть?» Вместо ЛСД встрял Вадик, которого пока не прогнали и не промыли мозги на предмет экстренного наступления прогрессирующего склероза. Парень сидел тише воды, ниже травы, а тут не удержался и ляпнул. Мой куратор только согласно кивнул, поэтому я почти опасливо уточнила за себя и за вампира. «Мы чего-то не понимаем?» ЛСД нахмурился, то ли был шибко нами обоими недоволен с той самой минуты, как рванула на кухне микроволновка, и сие негативное душевное состояние продолжало усугубляться, оборачиваясь в метафорическом смысле слова, капающим с клыков ядом, то ли куратор банально пытался вспомнить ответ на вопрос. Наконец он согласился несколько кисловато. «А кому приятно признавать, что ты крупно облажался и не предоставил подшефной особе и будущему коллеге потенциально важной информации?» «Не знаете. Все волшебные предметы, вещества, все, что не должно действовать на Земле, но было привнесено из-за дверей, обладает силой лишь в руках тех, кто знает о дверях, привратниках, перекрестке. Земля слишком техничный, слишком мало верящий в магию мир. Здесь мало пытаться верить, надо твердо знать. Тогда только получится хоть что-нибудь. В чужих руках все артефакты просто бесполезны, в лучшем случае экзотический хлам. Безделушки без толку и реальной цены». «Наверное, только поэтому перекресток существует относительно автономно, а не погребен в недрах какой-нибудь суперсекретной спецслужбы», — мелькнула в моей лохматой башке дельная мысль. «Это меняет дело», — серьезно согласился Конрад. «Похоже, новость показалась ему не самой приятной, но ценной. Даже недовольство от ее несвоевременности вампир придержал. Иди». ЛСД метнул на меня нечитаемый взгляд и исчез из гостиной, а кровный, в самом прямом смысле этого слова, родич занялся оставшимися свидетелями, вернее, даже соучастниками, если не обвиняемыми в непонятном безобразии, творившимся вокруг. Вадик после краткого объяснения, от какой гадкой отравы его откачали и с кем ему предстоит иметь дело, если он не перестанет тянуть загребущие лапки к моей персоне, вел себя с ангельской кротостью. Только что крылышками не помахивал за неимением он их. А сказали бы «махать», вырезал из подручных материалов и приклеил. Все извинения Хапуга принес не по одному разу. Обещался молчать, как рыба об лёд, и только что в ногах у Конрада не валялся, когда тот ему велел убираться во свояси. Жадный парень до последнего боялся, да и, мне кажется, не перестал бояться, что на него накатают жалобу, обдерут как липку, в компенсацию моральных и физических страданий и заодно накостыляют по шее. Словом, за шкуру свою Вадик почти не страшился, но других страхов для того, чтобы быть шелковым, ему хватило с лихвой. Конрад давил на психику именно там, где надо, для создания максимального эффекта. Ковальская только презрительно фыркнула, когда за жуликом закрылась дверь и, потянувшись всем телом, лениво присела на диван, ожидая указаний от создателя с таким видом, словно он был не хозяином в самом прямом смысле слова, а советчиком. Они обменялись долгими взглядами, как поговорили. И дальше Зоя ответила уже вслух. «Про порошок в отчете напишу, представлю как недоразумение и нарушение техники безопасности при работе с препаратами. Ледников успел оказать помощь, позвал тебя, создатель. Ты успел, все обошлось, не считая надобности в расширении рациона». «Да уж, опять иносказание. Но, с другой стороны, пугать народ прибавлением в популяции вампиров тоже не вариант. Пусть он, народ, в перекрестке и так пуганный, дальше некуда, и ко всему необычному привычный. Оно как решат, что еще один куратор-кровосос не соответствует кадровой политике организации и вычеркнут из штата единичку вместе с личностью. Ковальская, конечно, стервочка та еще, но пусть работает». Вроде бы, в отличие от Вадика, она о своих подшефных и впрямь печется, а мои личные контуры из-за ЛСД тут не важны. Зоя Вадимовна исчезла из квартиры легче ветерка, на прощание никаким оскорблением не одарив. А Конрад, вот клыкастая наседка, даже не стал слушать обещанную утром историю о легендах и дорогах, отослал меня сразу спать, пообещав в экстренном случае, если Касть вернется с очень важной вестью, поднять хоть из могилы. И я пошла, но не в кровать, а писать отчет. Если уж мне платят зарплату, надо хоть немножко ее отрабатывать в документальной фиксации проходного двора, в который превратилась моя тихая, уютная и одинокая квартирка. Уже почти неделю тут царит сущий бедлам, и я не только не взвыла волком, а еще в те промежутки времени, когда меня не пытаются убить, получаю от этого удовольствие. Это что же получается? Я так люблю сказки, что готова терпеть мелкие и крупные неудобства? Или все проще, или речь идет об адреналиновой наркомании? А может, это сдвиг по фазе из-за миссии привратника? Прямо сразу и не скажешь, к психиатру тоже не пойдешь, потому что даже если мне удастся описать без упоминания неупоминаемого в суе перекрестка суть проблемы, дорога, по мнению медика, будет одна. В палату с мягкими стеночками, а в рецепте — галоперидол. Я почесала макушку и села за ноутбук. Самоанализ оставлю на свободное время, если оно у меня когда-нибудь будет. Делая вынужденные паузы на разговоры, два с друзьями, один с вовсю крутящий роман с минотавром Катькой и один с сестрой, я все-таки худо-бедно оставила для потомков историю о визите миниатюрного коллеги Мидаса и сладко потянулась. Сделал дело — гуляй смело. А если завтра я в отгуле, то можно не в кровать, а к телевизору прогуляться. Кабельное телевидение — это такая зараза. На сотни каналов есть реальный шанс отыскать интересное кино для утоления жажды зрелищ. Никакого фэнтези, что совсем неудивительно, мне не хотелось. А вот на что-нибудь историческое, костюмированное, поглазела бы с удовольствием. Устроившись в любимом кресле, поджав ноги, я занялась заппингом. Звонок на городской телефон прозвучал именно тогда, когда я нашла любопытный фильм. Кажется, из римской. С этим Голливудом хрен разберешь период, страной героев, истории, и отматывала его к началу. «Гелена Юрьевна Панина?» Незнакомый мужской голос, отозвавшийся на мое стандартное приветственное «Алло», звучал по-деловому собрано и сухо. «Да». «У телефона Громов. Вы одна в квартире?» «Да», — растерянно ответила я, опешив от странного вопроса. Иных Громовых, кроме соседей через одну дачу слева и упомянутого ЛСД-руководителя перекрестка, мне известно не было. Поскольку среди соседей граждан мужского пола, не считая склерозного дедушки 80 лет и полуторагодовалого Сени, не числилось, методом логического исключения я предположила, что говорит шеф Кайста. Похоже, ЛСД все-таки добился какой-то реакции от руководства конторы. «Хорошо», — последовало продолжение разговора. «Проблема требует немедленных действий. Вам следует как можно быстрее переместиться к господину Ледникову». «Что-то случилось?» «Вот теперь я почти испугалась. Кайст ведь ушел к Громову больше часа назад». «Что непонятного в слове «быстрее»?» Сердито рявкнул в ответ мужчина и нехотя буркнул. «Ваш куратор ранен». «О, Господи, когда успел-то?» Злая тревога накрыла с головой. «Надо действовать». Браслет на руке подмигнул тусклым светом. «Прошло всего ничего для пополнения запаса сил. Хватит, не хватит. Но если долго думать, точно может не хватить самого главного — времени. В крайнем случае велю позаимствовать силу у себя». Я зажмурилась, отчаянно желая оказаться рядом с куратором, где бы он ни был. Если какая-то Зойка может перемещаться в пространстве к субъекту, то чем я хуже? Получилось. Секундная дезориентация и легкое помутнение сознания не в счет. Телепортироваться удалось с первого раза, так же, как и осознать всю глубину собственного самоуверенного идиотизма. ЛСД валялся тряпочкой у батареи в совершенно пустой полутемной комнате, причем руки его были почему-то прикованы к нижней трубе. В нос ударил запах свежей краски. Ремонт или новостройка? А потом в глазах потемнело, сердце пропустило удар, и больше я не ощущала ничего. Порыв свежего ветра и бережное похлопывание по лицу привели меня в чувство. Веки открывались неохотно и мучила дикая жажда, словно я трое суток кряду брела по раскаленной пустыне и не нашла ни единого оазиса. Да что там оазиса? Ни одного камешка с утренней росой не облизала. И теперь кусочек пустыни решил переехать на ПМЖ в моё горло. Да еще в голове была какая-то мутная взвесь, как в нечищенном месяц аквариуме. Отдаленный звон трамвая и гул машин доносился откуда-то снизу, а вокруг — серая поверхность бетона, низкий парапет несколькими метрами впереди, над головой — купол полыхающего неба. Руки затекли. Только ощутив это, я догадалась проверить. Ага, я была прикована наручниками к какой-то арматуре не на крыше. Холода особо не чувствовалось, но легкие мурашки по телу бегали целыми стадами просто от страха и непонимания ситуации, в которую я угодила. Интересно, а как-то исхитриться достать с локтя ядовитую зару и перепилить металл наручников получится? Вряд ли, она же не напильник с алмазным напылением. Эх, надо было раньше расспрашивать об этой штуке дроу поподробнее. «Пришла в себя?» Голос слева звучал почти заботливо. Я посмотрела на пухлого мужчину. Довольно высокий, почти на голову выше меня, с коротким венчиком седых волос, тяжелый подбородок и темные брови, немножко странные, словно составленные из пунктирных линий, но с обычной картошкой, глаза внимательные и острые, шило, а не глаза. Их острота нивелировала всю полноватую мягкость обводов лица и фигуры. Деловой костюм свидетеля моего пробуждения никак не вязался с нашим накрышным местонахождением. «Что случилось? Почему я здесь?» А вопросов поумнее в голову не пришло. «С другой стороны, надо же с чего-то начинать». «Хороший сонный газ. Прости, Геля, у меня не было другого выхода». Действительно, с сожалением констатировал Седой. Голос показался знакомым. Не его ли я слышала по телефону, прежде чем влипнуть в очередные неприятности? «Вы притворились Громовым?» — догадалась я. «Я и есть Громов», — коротко усмехнулся мужчина. «Директор и главный координатор перекрестка. «Тогда зачем все это?» Я демонстративно подергалась на штырьке, звеня кандалами. «Ты должна умереть», — ласково объяснил добрый дядя. «Но убивать тебя просто так, ничего не объяснив, было бы неэтично». «Меня вообще убивать неэтично», — возмутилась я и закашлялась. «Пить хочешь?» — догадался Громов и заботливо попросил. «Потерпи, скоро все закончится». Похоже, под «все закончится» он имел в виду не мои неудобства, а жизнь в целом. Телепортироваться с крыши подальше от чокнутого мужчины я не могла. Кайст, если верить последнему смутному воспоминанию, был жив, но тоже прикован где-то основательно. Оставался только Конрад. Но сможет ли вампир-родич из такого далека почувствовать, что мне грозит беда, и прийти на помощь? Словно отвечая на мои сомнения и надежды, вернее, разбивая последнее в прах, Громов эдак между делом, благожелательно равнодушным тоном прибавил. «Не надо кричать, только горлышко сорвешь. Никто не услышит и не придет. Вампир мог бы, пожалуй, но далековато мы от твоего города. Не почует, не дотянется. А браслетик с экстренной кнопкой вызова я с тебя снял». Я скрипнула зубами. Повадки Ледникова заразные. Стало быть, подать знак Конраду я не смогу. Мобильник дома, браслета нет. Крики с крыши нежилой новостройки. Тут сволочь прав, хоть рот и не заткнут, никто не услышит. Что остается? Пытаться тянуть время, рассчитывая на помощь из непредвиденных источников или освобождение ЛСД. Или вдруг, чем черт не шутит, удастся убедить этого психованного, что я белая и пушистая, меня надо не добивать, а любить и баловать, то есть немедленно напоить водичкой и отпустить домой. О неудаче, о том, что я доживаю на этом свете последние минутки и никогда не увижу родных, мамочку, Конрада, кривящего губы носатого куратора, попыталась не думать вовсе. Усилием воли я постаралась выгнать мурашки с кожи и сердца из пяток. Глубоко вздохнула и максимально жалобным тоном, я у мамы дурочка, спросила. «Дяденька, я вам что-то плохое сделала?» «Нет, Гелена». Тон Громова по-прежнему был ласковым и спокойным, как у доктора по нервным болезням или маньяка-убийца из кровавого триллера. «Ты хорошая девочка, но очень опасная. К сожалению, еще и очень везучая. Я рассчитывал решить проблему быстрее, не вышло. Что ж, раз получилось так, как получилось, думаю, тебе будет полезно понять, почему ты должна умереть». «А это обязательно — умереть?» Снова давя на жалость и хлюпая носом, пусть бесполезно, но попытка-то не пытка, хныкнула я и поморщилась от ноющей боли в затекших руках. «Интересы и права одного человека заканчиваются там, где речь идет о жизни целого мира». «Почти без патетики, почти констатируя факт», — объявил будущий убийца. «И чем я провинилась перед миром?» Настал мой черед удивляться. В Гитлеры и Пиночеты, как мне казалось, записывать Гелену Панину было несколько преждевременно. Я даже почти никого, Лич все равно уже мертвый фактически, не в счет, не убила. Точки открытия порталов, двери между мирами, червоточины на теле нашей Земли, все сочтены и обозначены. Куб Метатрона, это ты правильно поняла. Наша планета пыталась заковать двери в цепи божественных оков. Тщетно. Дверь распахивается не только в одном месте, где ослаблена защита мира, но там, где появился тот выродок, который исказил свое сознание до такой степени, чтобы принять изъян в себя. По мере того, как Громов говорил, его речь становилась все более горячечной, и вместо спокойствия в интонациях проявилась неприкрытая ярость. Точкой схода с сетки связей стала ты, Геля, и угрозой для Земли. Настя дура, но она никогда не ошибается. Если не остановить тебя, не убрать, как пешку, прошедшую в дамке с доски, ты разрушишь все. Уже рушишь. Твои гости, артефакты, частота открытия дверей. Я пытался обойтись без жертв. Потом пытался обойтись малой кровью, убирая тех, кто достаточно пожил. Не получается. Ледников говорил о погибших кураторах. Это вы их? В какой-то миг рассказа Громова я перестала верить в реальность происходящего, в его слова. Все казалось таким нелепым, корявым спектаклем режиссера-дилетанта. Не может взрослый человек, не может на самом деле нести такую чушь и в нее верить. Фанатики, наверное, существуют, только где-то там, а не под носом, и я никак не могу иметь к ним никакого отношения. Это сон, и я сейчас проснусь. Рефреном звучало в голове, а собеседник продолжал ужасную исповедь в лучших традициях коронных речей великих злодеев. «Да, Геля, я немного помог нескольким привратникам уйти из жизни. Но ты оказалась такой упрямой. Не стала тортик есть. Какой-то глупый парень вытащил тебя из-под колес. Даже порошок и тот не смогла по-хорошему вдохнуть». Громов укоризненно цокнул языком, распекая меня, как испачкавшаяся в песочнице неразумная дитятка, упрямо не сознающая благих матушкиных целей. «Но я видела, кто ставил торт. Это не могли быть вы, другая фигура», — реально озадачилась и растерялась я. «Я, голубушка, я. Удивительные шутки творят разные вещи из миров. Противные, но удивительные. Они извращают наш мир. Но и их можно использовать во благо, скрывая то, что видеть не нужно», — важно провозгласил Громов. «Понятно. А на машине меня задавить тоже вы пытались?» «На машине не я», — почти огорчился Громов, словно я его самолюбие задела подозрением на участие в почти удавшемся убийстве. «То есть вы хотели меня убить, потому что решили, что я опасна для благополучия Земли, как социума или планеты?» — уточнила я, пытаясь украдкой вытащить запястье из наручников. «Нифига не получалось, даже если ободрать кожу. Не настолько я хрупкой уродилась. И Зарру никак было не достать. Я ее чувствовала, но применить с закованными руками была не способна. Эх, сейчас бы пригодилась и змейка, Дарнага. Как жаль, что не миновала еще 6 оборотов, чтобы она проснулась к активной жизни. Ой, это ведь я сейчас жалею, что нет ничего, способного убить человека». Меня тряхнуло от ясного осознания этой мысли. Но если выбирать, я или фанатик Громов, свой выбор я сделала в свою пользу. Вот только толку-то. Мне нечем защититься от безумца. Увы, нечем. Твои порталы уродовали Землю и со временем могли изуродовать до неузнаваемости. Похоронным тоном объяснил глава Перекрестка и вздохнул. «Я не люблю убивать, правда, Геля, но иной раз долг говорит «надо». «А вы его не слушайте», — посоветовала я совершенно искренне под протяжный стон сзади. Знакомый голос. «Кажется, там начал приходить в себя Саргейден. Интересно, его тоже записали по неизвестным причинам в графу «особо опасен» и сделали пометку «подлежит ликвидации» или все-таки просто притащили сюда в качестве свидетеля особо показательной смерти, чтобы впредь бракованных привратниц не опекал. И еще интересно, как меня собираются убивать? Под машину толкали, травить пробовали, но еще целый спектр неопробованных способов есть, о которых почему-то не очень хочется думать, даже отвлеченно. «Не могу», — сочувственно ответил Громов и в ответ на невысказанный вопрос пояснил, зарывшись в небольшой чемоданчик, поставленный прямо на крышу. «Не бойся, будет не больно. Я тебе сделаю укол, хороший наркотик, чтобы ты не чувствовала боли. А потом ты полетишь, девочка, и все». Голова убийцы на миг повернулась в сторону парапета, и я сообразила. Он сбросит меня с крыши, накачав наркотиками, чтобы я не смогла телепортироваться. Снова сзади, с другой стороны от той самой не то широкой трубы, не то еще какой фиговины, к которой я была прикована, раздался новый, еще более мучительный стон ЛСД. «Серёженька», — цокнул языком Громов. «Очнулся уже, голубчик. Жаль, придется добавить. Не дергайся, тебя я тоже не больно убью. Сразу после девочки даму пропустим вперед. «Подождите», — взмолилась я на вполне интуитивно нерассуждающей жажды жизни, врубившей неведомые прежде резервы интеллекта из НЗ. «Можно последнее желание?» «Да». Заинтересовался участливый убийца, наполнивший шприц какой-то светлой жидкостью невнятного цвета. «Я хочу поцеловать Сергея в последний раз. Пожалуйста». Громов оглядел меня так подозрительно, будто ждал, что я вытащу из кармашка базуку. Не дождался. Я продолжала смотреть на него глазами помирающего от голода котенка. Наконец убийца усмехнулся почти понимающе и уточнил. «Любовь?» «Неземная», — с готовностью подтвердила я, ничуть не солгав о природе связавших нас с Кайстом уз. «Позвольте, пожалуйста». «Хорошо», — смилостивился Громов и покачал головой удивленно. «И что вы, девки, в этом уроде находите?» «Не знаю», — честно ответила я и, припомнив заезженную истину, добавила. «Говорят, что любят не за, а вопреки. Вот у него этого вопреки больше, чем высота Эвереста». Громов хрипло рассмеялся и ушел за трубу. Вернулся спустя минуту с копейками, волоча потрёпанного Ледникова с окровавленной головой. Кайст был в сознании, но каком-то мутном, что ли. «Он не сможет исчезнуть ни в таком состоянии, ни ручками, ни ножками не двинет, и браслеткой ты его не подлечишь, пока тело артефактом коснуться не сможешь». С усмешкой ткнул пальцем в кровавые сосульки волос убийца и кинул мне под ноги Саргейдена, как кость собаки. «Попрощайся, девочка. Я вам даю 5 минут, а потом укольчик и баиньки». Меня Ледников узнал сразу, и взгляд стал диким и отчаянным, почти безумным. «Нет, на этой крыше сегодня хватит одного ненормального. Я сползла вместе с наручниками вниз по пруту, к которому оставалась пристегнута, и, отчаянно выворачивая руки в плечевых суставах, склонившись к лицу Кайста, закрыла его растрепавшимися волосами. «Я не смогу нас перенести», — с болью выдохнул ЛСД. «Прости». «Я знаю, знаю, поэтому поцелуй меня сейчас. Очень нужно», — попросила я куратора, изо всех сил пытаясь взглядом объяснить, что прошу его сделать. Он меня понял, но как-то не так, потому что стал покрывать сумасшедшими поцелуями все лицо, пока я, уже скрипя зубами от боли в руках, не уточнила направление движения, дернув его зубами за длинную темную прядь. «В губы». «Вот теперь поцелуй получился правильный», — Не знаю, как там насчет техники, мне не до того было, чтобы анализ проводить и оценку по десятибалльной шкале выставлять. Самое главное, я получила и очень надеялась, что этого мне окажется достаточно, потому отстранилась от горячих влажных губ и выдохнула. «Спасибо». «Геля», — простонал ЛСД в ответ, и я сообразила. Ни черта лысого он не понял и вообще прощается со мной, как с живой покойницей. Болью и гневом пылали черные глаза недобитого феникса. Мыслями о том, как Громов собирается покончить с ним, я изо всех сил пыталась не засорять свой мозг. Поэтому, и только поэтому, с трудом поднялась на ноги и невнятно объявила. «Давайте уже, убивайте». Приятно пораженный такой вопиющей сознательностью, Громов аккуратно подошел сбоку и вколол. С первого раза в вену попал, гад такой. Не каждой медсестре удается. Полный шприц какой-то отравы. Поначалу меня повело, как от димедрола. Ноги стали как макаронины, и я почти сползала на крышу. Рефлекторно, мозги уже почти отключились. Сглотнула слюну из-за щеки и все-таки опустилась на холодный бетон. Рядом взвыл Кайст. Вот чего он воет, если потомок птиц ему положено свистеть или курлыкать? Убийца щелкнул наручниками, расковывая запястья, вложил в карман брюк пустой шприц и потащил меня к краю крыши. Высоты я никогда не боялась. С парашютом вместе со Стаськой прыгала пару раз и только от восторга визжала. Но свободное падение без страховки и парашюта за спиной, когда в любой момент можно дернуть за кольцо, в планы на жизнь категории «долго и счастливо» никак не вписывались. Зато именно так собирался поступить со мной Громов. Мое безвольное тело перевалили за парапет гигантской новостройки многоэтажки, и, сказав напоследок сакраментальную фразу «всех ублюдков», «прости, девочка, так будет лучше», спихнули вниз.